Глава 28. Дэвиан. Я подался вперед, защищая пару от возможной опасности. Да, бог смерти вряд ли позволит себе открытое нападение при таком скоплении народа, но инстинкт — вещь упрямая. Алистер посмотрел на меня издевательски насмешливо, вмиг почерневшими глазами. Он словно спрашивал без слов: «Ну и что ты сделаешь, демон?» От принцессы явно чувствовалось замешательство, густо замешанное на страхе. Она явно не знала, как поступить. Враги загнали ее в ловушку. Но моя девочка не собиралась сдаваться просто так. «Мне очень льстит ваше предложение, лорд Алистер, но я, к сожалению, не могу его принять», — с достоинством ответила Элита. «Да будет свидетелем всевидящее око. Я всегда прислушивалась к вашим мудрым советам, о Верховный». Она бросила проникновенный взгляд на жреца из-под длинных ресниц, а потом развернулась к толпе. «Но я всегда относилась к Алистеру как к брату. Никакие указы не могут отменить родственную связь, что возникает не на бумаге, а в сердце». «Какие глупости!» — обрубил жрец. «Всевидящее око сказало мне, что вы идеально подходите друг к другу. Ты не можешь спорить с божественной волей, дитя мое». Но принцесса, похоже, собралась сделать именно это — поспорить со жрецом. Беда в том, что в такой ситуации ни один, даже самый здравый ее аргумент, просто никто не примет. Нужно что-то очень действенное и вместе с тем эффективное, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. Что ж, настало время для моего хода. К великому прискорбию должен сообщить, что ее высочество не может принять ваше предложение, — громко сказал я, делая шаг вперед. Она уже дала слово другому. «А почему вы снова говорите от имени принцессы?» — недовольно вопросил Верховный, хмуря брови. Стало тихо. Очень. Такое впечатление, что люди даже дышать боялись, чтобы не пропустить ни единого слова. «Потому что это другой я. Ее высочество Элита — моя невеста». Вокруг, словно приливная волна, разнесся слитный вздох и потекли шепотки. Люди передавали друг другу мои слова. Постепенно нарастал равномерный гул. Он складывался из недовольного ропота, отдельных возмущенных возгласов и обсуждений. Но отвлекаться на это не стоило. Тем более, что Алистер, полыхнув внезапно довольным взглядом, резко поднялся с колен и произнес так, чтобы услышали только те, кто стоял рядом. Вот как. Не то чтобы я не ожидал подобного. Но так даже лучше. Я убью тебя и заберу девку. Алистер расправил плечи, став выше ростом, а по телу его побежали бледно-зеленые искры. Толпа ахнула, и во все стороны потекли шепотки. «Магия, магия!» «Сын, что ты делаешь?» — вопросила леди-регент. Она с тревогой смотрела на Алистера, словно не узнавая. «Хотя почему словно? Тело названного братца Литы захватила другая сущность, и сейчас его поведение, жесты и слова — были совсем другими». «Ничего особенного, мама. Всего лишь собираюсь, наконец, взять то, что по праву мое». Алистер бросил на леди Изильду насмешливый взгляд, а потом обернулся к толпе. «Народ Бриатан, будьте мне свидетелями. В соответствии с древним законом я вызываю Дэвиана на поединок. Пусть же принцесса достанется победителю». «Но этот поединок ведется до смерти», — зашипела леди Изильда. «Зачем так рисковать, сын?» «Вот именно. Поединок до смерти одного из нас», — улыбнулся Алистер, глядя на меня. «Поверь, мама, я ничем не рискую». «Поединок?» — едва слышно выдохнула Элита. «До смерти?» «Да, моя красавица». Снисходительно посмотрел на нее Алистер. «Я прихожу к выводу, что это единственная возможность жениться на тебе. Как только я убью твоего телохранителя, который опрометчиво назвался твоим женихом, препятствий для меня уже не останется. «Я никогда не выйду за тебя. Ни при каких обстоятельствах!» — воскликнула принцесса уже громче. «Посмотрим, дорогая сестрица, посмотрим». Уже не обращая ни на кого внимания, я развернул к себе Литу и заглянул в ее полные страха глаза. «Ничего не бойся. Доверяй мне, моя Лита», — произнес я мысленно. «Ты же выйдешь за меня замуж, когда я одержу победу». «Ты сумасшедший», — произнесла она. «Тебе никогда не одолеть его. Зачем ты только ввязался в это? Я никогда не прощу себе твою смерть». «Возможно, я смогу тебя удивить», — произнес я с уверенностью, которую, к сожалению, не испытывал. «Пообещай стать моей женой, и я брошу к твоим ногам победу». «Да, конечно», — с жаром воскликнула Лита. «Я и так принадлежу тебе». «Вот и замечательно», — сказал я. «Помни о своих словах». «Все назад! Расчистить пространство для поединка!» — громогласно скомандовал Алистер. «Вы что, собрались драться здесь?» — возмущенно воскликнул Верховный. «Это храм, святое место! Храм — это пристанище богов и демонов, а также всех, кто молится им». По тонким губам Алистера зазмеилась неприятная улыбка. «Получится весьма символично. Не так ли, жрец?» Он так глянул на Верховного, что тот отпрянул, инстинкт, подсказывающий держаться подальше от хищников и всех тех, кто представляет угрозу, сработал безукоризненно. Народу в храме повторного приказа не требовалось. Все спешно отхлынули к стенам, а то и вовсе поспешили убраться из храма. Как нелюбопытны люди, сражение бога и демона — не то зрелище, наблюдая которое, можно надеяться остаться в безопасности. Алистер вышел на середину пустого пространства, обнажив клинок. Богатые вычурно украшенные ножны полетели в сторону. Я шагнул вперед, вытащив из пространственного кармана собственный меч. Мгновение, и бог смерти ринулся в атаку. Глядя на рыхлую фигуру Алистера, никто не заподозрил бы в нем отменного фехтовальщика. Но это был как раз тот самый случай, когда дух определяет возможности тела. Бог смерти двигался с такой ловкостью, проворством и грацией, какой никогда не было и не будет ни у кого из людей. Его меч мелькал в руках солнечным лучом со скоростью, невозможной для человека. Учитель боевых искусств мог по праву гордиться мной. Я держался в поединке почти на равных, пока не понял, что бог смерти просто развлекается, не показывая свою подлинную силу. «Ты знаешь, это даже забавно», — сказал он в перерывах между выпадами. «Давно я не упражнялся. Пожалуй, я бы мог даже оставить тебе жизнь и тренироваться с тобой иногда. В этом мире я точно не встречу противника, с которым будет хоть сколько-нибудь интересно». «С удовольствием отправлю тебя в мир иной», — усмехнулся я, отбивая выпад, которым бог смерти едва не достал меня. Его скорость превосходила мою, а он даже не выкладывался в полную силу. «Пожалуй, откажусь», — услышал я ответ будто бы со стороны. «Ты еще так юн, демон. Тебе не под силу даже открыть межмировой портал. Что уж говорить о том, чтобы победить меня». «Поверь, на это моих сил хватит». Парировал я очередной удар и словесный выпад. Держался я с бравадой и уверенностью, которых, к сожалению, не испытывал. Но как еще глядеть смерти в лицо, кроме как не с улыбкой? «Что ж, признаю, ты хорош», — отзеркалил мою усмешку Алистер. «Просто не так хорош, как я. Ну что, демон, готов принять меня, бога смерти, в качестве проводника на тот свет?» «Нет», — ответил я с улыбкой, с трудом парируя очередной выпад. Интуиция подсказывала, что бог смерти по-прежнему сдерживается и дерется не в полную силу. «Не готов. Но тут дело не в тебе. Ничего личного. Я просто пока не тороплюсь на тот свет». «Что ж», — с напускным сожалением усмехнулся Алистер, — «придется тебе умереть, будучи не готовым к этому». Чаще всего именно так и происходит. Ты не отличаешься в этом от прочих смертных. А как умирают боги? Поинтересовался я. Если я и умру, то не от твоего меча. Воскликнул бог смерти. Ты глупец, если рассчитываешь победить меня. И все же... Улыбнулся я, отражая атаки в бешеном темпе. Удовлетвори мое любопытство, если уж мы так мило беседуем на философские темы. Я защищался уже на пределе возможностей, понимая, что столкнулся с противником, превосходящим меня по силе. Я до сегодняшнего дня, считавший себя неплохим бойцом, только и смог, что уйти в глухую оборону. Тебе не суждено об этом узнать. Противник еще ускорился. Его молниеносные атаки грозили вот-вот прорвать мою защиту. Я не успел отследить очередной хитрый прием, в результате которого он выбил меч из моих рук. Мое оружие отлетело в сторону и со звоном упало на каменные плиты пола. «На колени!» — выкрикнул бог смерти. Остриё его клинка укололо меня в шею, слегка опустив кровь. Я лишился оружия, но еще не проиграл. Я смотрел в человеческие глаза Алистера и видел перед собой бога смерти. Пришла отстраненная мысль, что сосуд для себя он выбрал не совсем подходящий. Руки названного братца Аэлиты слегка подрагивали, остриё клинка то и дело задевало мою кожу. Похоже, бог смерти за нашу короткую схватку изрядно измотал неприспособленное к таким запредельным нагрузкам тело. И чем это может мне помочь? Я ударил бога смерти магией, вложив в атаку мощь всех стихий, что были мне подвластны. Но аура моего противника просто поглотила мою силу. Вокруг нас возникла на миг яркая вспышка, которая тут же погасла. «Я сказал на колени», — повторил Алистер, снова чиркнув меня острием по шее. Кровь щекотной струйкой побежала за воротник. Словно издалека я услышал выкрик Литы. «Ты не убьешь его!» Закричала принцесса, налетев на Алистера сзади и повиснув у него на локте, стараясь отвести клинок от моей шеи. «Так и знай, ты никогда не получишь меня! Скорее я последую за Дэвианом, чем стану твоей!» «Осторожнее, девочка! Я ведь могу исполнить твое желание!» Сказал бог смерти, без труда отцепляя свободной рукой Литу от себя. Полы его камзола распахнулись, и во внутреннем кармане я углядел усыпанную сапфирами рукоятку небольшого жезла. Это же жезл стазиса. Да, я мог надеяться на это, но не рассчитывать. Неужели бог смерти наложил стазис на Алана при помощи артефакта, а не используя собственную силу? Ведь это довольно редкая магия. Тут нужно остановить время для конкретного существа, а в случае с Аланом, одним из сильнейших демонов королевской крови, потребуется просто колоссальное количество энергии для такого заклинания. Думать было некогда. Создав воздушный жгут, я молниеносно протянул его и выхватил жезл у Алистера. Когда он оказался в моих руках, я понял, что мы действительно можем победить. Одновременно с этим я притянул к себе собственный клинок, что бог смерти выбил у меня из рук, и тут же отвел им лезвие от своей цели. Настало время для решительной схватки. Да, бог смерти обладает устойчивостью к магии, и его аура просто поглощает направленные на него атакующие чары. Но ведь не обязательно воздействовать непосредственно, верно? Активировав заклинание магии разума, заложенные в заранее подготовленные рубины, я заставил их покинуть мои карманы и разлететься в разные стороны, а затем упасть прямо под ноги людям. По толпе пронесся слитный восторженный вопль, а затем началась давка, каждый хотел заполучить рубин. Люди начали драться друг с другом за камни. Глаза бога смерти вспыхнули потусторонним светом. Он небрежным жестом отбросил Литу в сторону и тут же напал на меня. Все, что я успел, прежде чем начать отбиваться, это перебросить принцессе жезл. Увидев краем глаза, что Лита поймала его, я прокричал мысленно. «Лита — это жезл стазиса. Ты должна с его помощью расколдовать Алана».